ищите, адмирал, нужно же понять, с кем мы имеем дело. Раз маршал Бланко настолько уверен в успехе войны с САСШ, контр-адмирал Дидерихс подготовил к ночной атаке 5 минных катеров, 6 испанцев и еще 3 торпедные канонерские лодки. Они атакуют перед рассветом, а днем войдет эскадра Камара и вашего брата принца Генриха, а сам командующий с броненосцами 2 крейсерами выйдет из Манилы. У нас 3 броненосца, считая императора, 4 крейсера и столько же канонерок. Думаю, следует оповестить газеты, что мы подготовим к отправке на Филиппины еще одной достаточно сильной эскадры. Если о том дойдут известия до начала боя, то Дьюи начнет нервничать. Так и сделайте, Альфред, скажите канцлеру. Но эскадру отправить все же нужно, чтобы показать всем, кто становится там еще одним хозяином. Германские колонии перед началом один и краткой мировой войны. В квадрате Тихоокеанские архипелаги, которые удалось отобрать или прикупить у Испании. Глава 21. Как говорил Остап Бендер одному из блудных сыновей лейтенанта Шмидта: «Шура, скоро ваши рыжие кудри примелькаются, и вас начнут бить», — близко процитировал бессмертного великого комбинатора Сергей Иванович. И, хмыкнув, отпил рома из бокала. Сегодня он предавался грехопадению, тихонько бухал в своем салоне, обмывая полученный чин вице-адмирала, для испанского флота неимоверно высокий. Думы мрачные: нет, с войной в Атлантике все в порядке, господство на восточном побережье САСШ достигнуто полное, остатки флота Янки рано или поздно будут добиты в Нью-Йоркской бухте. Вспомогательные крейсера отловит по одному и перетопит, хотя за ними придется погоняться. Но для охоты за рейдерами есть быстроходные крейсера «Калифорния» и «Нью-Мексико», бывшие «Колумбия» и «Миннеаполис», способные легко выдать 22 узла. Переименовали трофеи с большим таким намеком, как и «Бруклин». Испания четко показывала свои притязания на земли, что были потеряны 3/4 века тому назад, отошедшие в начале мятежной Мексики, а затем завоеванные у бывшей колонии в свою очередь САСШ. Сейчас эти быстроходные крейсера в 7000 тонн водоизмещения, больше чем у «Инфант», осваивали прибывшие из Испании экипажи отправленных на слом казематных броненосцев «Виктория» и «Нумансия». Вице-адмирал Сервера, став во второй раз морским министром, разошился не на шутку: дряхлые и никуда не годные корабли, с нулевой, либо весьма сомнительной боевой ценностью, отправлялись на разделку. Ту же участь разделили новейшие крейсера «Альфонсо 12» и «Лепанто». Последний вообще не успел в строй войти, потому что построили его настолько скверно, что выходить в море на нем было бы непозволительно, смертельным риском для всего экипажа. Но все эти корабли были откровенным балластом, и от них нужно было избавиться как можно быстрее. И главное, перевести их команды, кадровый голод жуткий, на новые корабли американской постройки, уже отремонтированные. За последние 2 месяца армада значительно пополнилась трофеями, среди которых броненосец «Куба», броненосный крейсер «Нуэви Испания», парочка больших бронепалубных крейсеров «1 Гуранга», 3 бронепалубных крейсера «2 Гуранга», «Рина Кристина», «Сан-Франциско» и «Новый Орлеан». Последним 2 кораблям оставили их названия по политическим соображениям. Как-никак эти города связаны с Калифорнией и Луизианой, первым из штатов КША, пошедшим на союз с испанцами, а такое многого стоит. В самой Испании спешно достраивались 3 «Инфанты», и уже осваивался экипажем броненосный крейсер «Педро Арагон», купленный на французский кредит у Италии. В Вест-Индии имелись в полной боеготовности 3 американских трофейных крейсера небольшого водоизмещения в 2000 тонн, еще 2 достраивались в Испании и Франции. Для вязчего страха врагам они считались бронепалубными крейсерами «3 Гуранга». Также доукомплектовывалась торпедная канонерская лодка испанской постройки. А ведь еще предстоял справедливый дележ с южанами захваченных броненосцев, с последующей их достройкой, за нее брались конфедераты, и испанской казне это не будет стоить ни песеты, только закупить требуемую корабельную артиллерию у англичан или итальянцев, что делали собственные пушки строго по британским образцам и при их непосредственной помощи. Так что армада в альянсе с ВМС КША выходила сейчас на 4-е место среди флотов мира, уступая британскому, французскому и русскому, и значительно опережая по тоннажу и вымпелам германский, итальянский и японский флоты. Скверная ситуация, скоро Бланко и Сервера будут знать точно, что я не есть капитан Рейл Неви, а самый банальный самозванец, хотя и пират с Алабамы, в это вроде бы все поверили. Но с той войны до этой 3 века прошло, и поневоле возникнет вопрос: что я делал все эти годы? Серхио задумался, мысли его тяготили. Нет, можно молчать как партизан, но ничего хорошего такая тактика не даст. В испанском флоте у него пока репутация чужого, но отнюдь не своего, учитывая сословное положение и устойчивые традиции. Без знатного происхождения его тут ждет прозябание и возможное недоверие, помноженное на зависть, ведь из грязи в князи вылез, как ни крути, тут пиратство в отличие от Англии не в почете, и рыцарство с титулом и обращением сэр за него не дают. Шансов маловато, но в такое могут поверить, когда сами домысливать станут, а когда слухи множиться начнут, то поневоле поверит и в отца русской демократии, и в тайный союз меча и орала. А такое возможно, времена нынче патриархальные стоят, и в сказки многие верят. Рискованно, но ничего другого не остается, титул нужен, и с родословной, чтоб не подкопались, и других вариантов я просто не вижу. Так что придется побыть особой, приближенной к императору. А там сами все придумают и объяснения найдут, благо слушок такой ходит, слишком необычная ситуация. Сергей Иванович хмыкнул, отпил рома, переходить к методам незабвенного Остапа Бендера не хотелось, но иного варианта не оставалось, нужно выполнить две задачи, примазаться к испанской знати, и направить все разговоры о себе в нужное русло, и гнуть свою линию, благо мир начал меняться, а в лучшую или худшую сторону только время покажет. В раскрытый иллюминатор он взглянул на две большие яхты, что должны скоро войти в состав армады после установки на каждую пары 4-дюймовых пушек как авиза. Название для них сам выбрал, говорящее многое для любого ценителя рок-оперы, на которой ему удалось побывать в своем времени. Теперь отступать или переигрывать ситуацию поздно. Ладно, если что не так пойдет, то переберусь под флаг конфедерации, благо намекали несколько раз. Здесь Америка, и возможности для карьеры обрету немалые. Ладно, гадать не будем, нужно действовать. Эти два маленьких корабля под командованием лейтенанта Хвостова и Давыдова на долгие годы осложнили российско-японские отношения теми акциями, которые вполне можно подвести под понятие пиратских. Да и судьба кораблей под Андреевским флагом, который развивался над просторами Тихого океана от Японии до Калифорнии, и людей с ними связанных оказалась весьма необычной и трагической. Глава 22. Джентльмены, мы не только обуздали беспримерную наглость германцев, но и смогли собрать всю нашу эскадру воедино. Однако теперь мы должны решить, как действовать дальше, раз наши объединившиеся противники настроены воевать в здешних водах до последнего снаряда или корабля, и клянусь богом, мы их всех отправим тут на дно. Горячечные слова контр-адмирала Дьюи были встречены одобрительным ропотом всех собравшихся на военный совет командиров кораблей. На лицах офицеров не было ни малейшего признака уныния, хотя вести с нового света приходили тягостные. Междоусобная война между севером и югом разрасталась, и теперь вся восточная часть страны напоминала бурлящий котел, судя по приходящим в ковите телеграммам. Мятежники-конфедераты, к которым на эскадре относились с нескрываемой ненавистью, как к предателям, помогающим врагу, практически полностью вернули контроль над своей бывшей территорией, хотя и не без труда. И главное, все восточное побережье САЗШ блокировано мощным вражеским флотом, который благодаря непоправимым ошибкам морского командования нанес 3 тяжелейших поражения, оставив страну без малейшей надежды на победу в войне с Испанией. И даже хуже того, Симпсон, Шлей и Бартлетт свои попавшие в ловушку корабли предпочли спасать, в результате чего почти все они достались трофеями врагу, испанцам и конфедератам. И что особенно скверно, враг, используя свои верфи на территории мятежных штатов, их быстро отремонтировал и привел в пригодное для боя состояние, многократно усилив свои морские силы, которые дополнили захваченные Нейпорти в недостроенном состоянии 3 новых броненосца. Их, вне всякого сомнения, мятежники постараются ввести в строй. Норфолк – главная база флота САСШ, имеет развитую инфраструктуру, и перед войной там сосредоточили огромные запасы материалов, различного инвентаря и угля. Да и металлургические заводы Вирджинии – одни из самых мощных по выплавке железа на всем восточном побережье, а потому конфедераты, в отличие от прошлого раза, могут теперь полностью обеспечить свою армию и флот вооружением и снаряжением, причем в достатке. А вот противопоставить врагу кроме канонерских лодок, вооруженных пароходов было нечего. От большого прежде флота осталась только пара мониторов в Нью-Йорке для охраны бухты, да одни из первых бронированных крейсеров, ровесников Бостона, Атланта и Чикаго, которые там же и ремонтировались. Да еще в Филадельфии спустили на воду на верфи Крампа один из новых броненосцев, но тот достраивать надо не меньше года при круглосуточных работах, а разве противник это даст? Единственная оставшаяся боеспособная сила САС только эскадра на Филиппинах, два монитора, пять бронепалубных крейсеров и пара канонерских лодок крейсерского типа. Усилить эскадру можно только оставшимися на западном побережье САС кораблями, крейсером «Филадельфия» и двумя большими канонерскими лодками того же типа, как имевшийся «Конкорд». Да в Сан-Франциско готовили к спуску на воду броненосец «Иллинойс», но тот опять же нужно долго достраивать, а время не ждет. Джентльмены, испанцы вместе с техасцами, как вы знаете, уже захватили Нью-Мексико и Оклахому, вторглись в Аризону, Колорадо и Юту, на очереди Невада. И что самое плохое, возможно, да что нам дипломатия, очень скоро нападет и Мексика, и под угрозой окажется вся наша Калифорния. А добровольцы из всех этих штатов воюют здесь, под Манилой. Но они нужны на родине, 8 тысяч отчаянных парней так нужны там. Дьюи обвел взглядом своих офицеров, все прекрасно понимали ситуацию. Обложенные в Маниле повстанцами и экспедиционным корпусом испанцы отчаянно сопротивлялись только потому, что до ужаса боялись туземцев и надеялись на прибытие эскадры Камары, которая, как они рассчитывали, всех спасет и нанесет американцам поражение. Тогда ситуация кардинально изменится, не имея возможности получать подкрепление и поддержку, высадившиеся на берег янки будут предоставлены собственной судьбе, и лучшим вариантом тут будет сдача в плен. А повстанцев со временем разгромят, без тайной, а сейчас явной поддержки САС они обречены, перебросят дополнительные войска, вооружат лояльных к испанцам мусульман, и утопит восстание в крови. Этот негативный, но весьма вероятный вариант развития событий все прекрасно понимали. Еще месяц назад Джордж Дьюи не рассчитывал давать Камаре генеральное сражение в Манильском заливе. Вся загвоздка в Пилее, крейсера против него как хаски против гризли. Покусать могут, и то легко, но не загрызут. Зато удар когтистой лапы, из 320 мм и 280 мм орудий, снаряды которых весят 4,3 центнера, смертельно опасны для любого корабля американской эскадры. Потому был разработан вариант, по которому крейсера уходили бы в море, да в ту же бухту Субик, и там ожидали прибытия мониторов, с которыми любой бой на мелководье был опасен уже для самого броненосца. И теперь этот момент настал, мониторы пришли, и теперь их 12 и 10-дюймовые орудия скажут свое решающее слово. «Джентльмены, мы дадим завтра неприятелю генеральное сражение, силы равные, но наши корабли прошли от победы к победе, и я полностью доверяю вам и командам». Германская эскадра получила трепку, и большой помощи испанцам не окажет, хотя противник крепкий и воюет доблестно. Но мы обязаны победить неприятеля, потому что это сразу повлияет на ход войны. Испанцы в Маниле тогда капитулируют, у них не останется надежды. А мы сможем закрепить победу повстанцев и, посадив на транспорты нашу пехоту, возвратиться с победой в Сан-Франциско. Если сравнить карту этих владений с германскими, то разница, как говорится, налицо. Глава 23. Вы отчаянный храбрец, принц, Германия будет гордиться вами по праву. Я бы не решился на такое безумие никогда. Командующий восточно-азиатской эскадры Отто фон Дидерихс говорил совершенно искренне, тут надо иметь отчаянную храбрость, безрассудством преисполненную, или сумасшедшим, что одно и то же, по большому счету, если трезво взглянуть на вещи. Оставалось мало времени, но я должен был оказаться в любом случае здесь к вечеру, так как завтра утром адмирал Камара со своей эскадрой войдет в залив. Испанцы настроены дать генеральное сражение, благо у них теперь есть партнеры, такие как мы, и не менее сильные, чем кастильцы. А почему ваше императорское высочество не прорывалось сюда на Кайзерине и Августе? У нее на узел больше скорость. Не стоило идти сюда на нашем слабейшем крейсере, противник мог перехватить. Гефион слабо вооружен, всего 10 105 мм пушками, и годен только лишь для разведки. Потому сегодня с утра трижды входили в залив на нем с Камарой и командирами миноносок, чтобы определить приоритетные цели для ночной торпедной атаки. Американцы привыкли к таким визитам, понимали, что отсрочка на сутки, Пилея и император Карл держались на отдалении, и вечером я дал команду на прорыв в Манилу, сам доставил согласованный план действий и испанских офицеров для связи. Принц Генрих остановился, отпил горячего кофе, уже вечерело, удушающая днем жара сменилась долгожданной прохладой. Он сам не ожидал, что его дерзость окажется успешной, бросившийся с некоторым запозданием в погоню Рейли немного отстал, а вот оба крейсера Дидерихса и Дайчланд неожиданно вышли из Манилы навстречу. Командующий эскадрой за день извелся, ожидая чего-то подобного, раз сражение не состоялось. Все дело в том, что позавчера пришел крейсер Нью-Арк, испанцы его переименовали в Рейну Кристину, в честь потопленного здесь корабля. Сильно торопились, имели не только дополненную команду кочегаров, но еще наняли к топкам негров, сразу полсотни на переход, и щедро им заплатили. Так что дошли на неделю раньше установленного срока. Англичане в пути исправно давали хороший уголь, помогали в погрузках. Так что вовремя пришли, никто из штаба Камары не ожидал. На нем испанские офицеры и унтер-офицеры, сражавшиеся с американцами при Сантьяго и Гуантанамо. Половина минеры, что вышли в атаку на своих катерах на блокирующую эскадру и добились невероятного успеха. Принц посмотрел на адмирала, тот слушал его очень внимательно и негромко произнес, не спрашивая, а с утверждением: «Надеюсь, несколько человек из оных у вас на Гефионе, они помогут нашим офицерам в предстоящей атаке этой ночью». «Именно так и есть, экселленс. К тому же у меня письмо как от главнокомандующего союзным флотом адмирала Рамоса, так и сообщение от Камары, с планом предстоящей баталии завтра к полудню». Принц протянул два запечатанных конверта, вытащил из коробки сигару и закурил. На Дейчланде он чувствовал себя уверенно, ведь именно на этом броненосце он нес свой флаг во время перехода на Дальний Восток. А Дидерихс внимательно прочитал оба письма, только покачал головой, удивляясь предвидению испанского адмирала, находящегося в далекой, за многие тысячи миль от Филиппин, Вест-Индии. Удивительно, такое ощущение, что он будто бы здесь, необычайное предвидение и оценка ситуации, и такое необычное внимание к мелочам, и рекомендации очень толковые. Вы ведь читали его письмо, принц? Да, экселленс, там ведь указано про старшего германского военно-морского начальника, а в тот момент я как раз и таковым был, и думаю, к его настоятельным советам нам всем стоит прислушаться, там детально изложено только то, что пойдет на пользу Кайзерлихмарине. Хорошо, ваше императорское высочество. Дидерихс быстро просчитал ситуацию. Броня рубки на Дейчланде 4 дюйма, ни одно американское орудие от 4 до 6 дюймов пробить такую серьезную преграду не сможет, в отличие от 2-дюймовых плит, что на крейсерах. Попадание 10-дюймового снаряда маловероятно, у этих башенных орудий со скорострельностью плохо, ничем не лучше германских 26 см установок. Так что принцу лучше находиться на броненосце, там будет для него намного безопаснее, подними он флаг на каком-либо из бронепалубных крейсеров. Тогда вашему императорскому высочеству следует сделать своим флагманским кораблем Дайчланд, как прежде, а вот вторым мателотом за ним будет броненосец Пилея. К тому же вы с его командиром ведь обговорили ваши действия в бою, да, весьма внимательно и дотошно согласовали порядок маневров, Дон Хосе весьма понимающий в морском деле офицер, с большим опытом. К тому же наш отряд превосходит врага, если не по пушкам, то по водоизмещению, двум броненосцам потребуется намного больше попаданий, чем мониторам. К тому же на вражеских мониторах броневой пояс всего в 7 дюймов по центру и 5 в оконечностях, и у наших пушек, по крайней мере, на Пилея есть возможность пробить его с короткой дистанции даже в 10 кабельтовых. Если подойти еще ближе, то американцы будут избиты. К тому же у них нет пушек среднего калибра, только противоминные 6-фунтовые пушки, а у нас в бортовом залпе 10-14-15 см орудий. Вижу, вы все предусмотрели, ваше высочество. Хорошо, Дайчланд ваш флагман, приказ я немедленно отдам, Дидерихс говорил твердо, но в конце усмехнулся. Для него я несчастливый адмирал, было бы лучше находиться на Кайзере. Возникла неловкая пауза, во время которой слова были не нужны, но командующий быстро обуздал эмоции и негромко произнес: «Раз решение нами принято, то необходимо обсудить диспозицию перед сражением. Свой флаг подниму на Ирене, раз буду командовать нашим крейсерским отрядом». САЖ были единственной страной в мире, что к началу ХХ века продолжала строить свое любимое детище – мониторы. Часть 2. Правила для игры. 18 августа, 10 сентября 1898 года, глава 24. Как видите, джентльмены, противник пытался нас потопить в собачью вахту, только мы его и поджидали. Храбрецы, ничего не скажешь, потеряли полдесятка миноносок и добились двух попаданий, еще раз потопив свои уже лежащие на дне корабли. Дьюи искренне рассмеялся, итоги ночного боя его полностью устроили, и все из-за энтузиазма его моряков и свойственной американцам отваги и предприимчивости. На уже полузатопленных и выгоревших испанских кораблях, которые не могли быть отремонтированы из-за чудовищных повреждений и пожаров, установили противоминные пушки в 1, 2 и 6 фунтов, и набрали сорвиголов в расчеты. Именно этих утопленников неприятель принял за настоящие боевые корабли и совершил по ним пуски самодвижущих мин, получив в ответ град мелкокалиберных снарядов. А за мишенями на самом деле встали крейсера, эскадры и мониторы, таким образом, отгородившись надежной преградой от неминуемой смерти. И проделали этот хитрый маневр вечером, когда вражеские наблюдатели с постоянно рыскающих крейсеров уже малочего могли разглядеть. Да и сами корабли ушли, не стали испытывать судьбу, ведь американские крейсера несколько раз выходили к ним навстречу, но враг не принял боя. Зато ударил ночью, перед рассветом, когда слаще всего спится. Видимо, испанцы надеялись, что снова удастся застигнуть американцев врасплох, как произошло в Вест-Индии. Только кошмарный опыт Сантьяго янки усвоили и должные выводы из него вывели. Так что, вторично утопив Кастилью и Дона Хуана Астурийского, вражеские миноносцы убрались в ночь, потеряв 3 катера из 2 десятков, судя по докладам вахтенных сигнальщиков, что внимательно наблюдали за происходящим. Никто не спал, команды взбадривались кофе, понимая, что минная атака неизбежно последует, и дождались ее. Испанцы и немцы попались в заранее подготовленную огневую ловушку, особенно досталось последним, по ним стреляли из всего, что могло стрелять, включая винтовки и револьверы. 3 катера утопили точно, так как спасли матросов и видели плавающие обломки, и 2 предположительно. Обломков не осталось, однако командиры крейсеров чуть ли не клялись, что десятки человек видели тонущие катера, в том числе и они сами, собственными глазами, которым верили. А вот атака американских минных катеров, совершенная на германские корабли в Маниле, результата не принесла, хотя моряки клялись, что добились одного попадания. Впрочем, в это не верилось, так как после взрыва торпеды корабль не утонул. А то, что немцы выстроили точно такой же барьер из затопленных пароходов, знали все, но в ночном бою ошибиться легко, особенно когда противник обрушил град 105 мм и 88 мм снарядов, не считая множества мелкокалиберных. Потому многие храбрецы не смогли выйти в атаку, не самоубийцы же они, какие тут могут быть упреки. А ведь испанцы боя решили не принимать, вначале объединили свои отряды в эскадру. Дьюи внимательно смотрел за происходящим. Навязать бой как прежде не удалось. Испанцы просто обошли медленные мониторы, сделав в их сторону несколько бесполезных залпов. Впрочем, и ответный огонь из 12-дюймовых пушек Монтерии оказался столь же безрезультативным. Самый точный выстрел лег где-то в кабельтове от вражеского броненосца. Связываться с Пилой без поддержки собственных мониторов контр-адмирал Дьюи не захотел, даже 8-дюймовые пушки не способны нанести такому кораблю серьезные повреждения. А вот ответный огонь из 320 мм орудий будет сопряжен с губительными попаданиями. Так-так, мониторы против броненосцев, причем головным идет Дайчланд под адмиральским флагом. Кто на нем, принц или Дидерихс? Впрочем, неважно, боя все равно не избежать, теперь нам диктуют его ход. Но ближе 15 кабельтовых не подойдут, там сплошные отмели. Вот только разгруженным транспортом сильно от огня достанется, стоят на якорях, а скоро спасительный отлив начнется. Противник посильнее будет, чем прошлый раз. Они даже наш Нью-Арк в колонну поставили, хорошо бы отбить. Как его сейчас именуют? Рина Кристина, сэр, Калдуэлл помнил все. Назвали в честь королевы и того крейсера, что мы здесь 1 мая потопили. Утопим и его, хотя нужно бы отбить. Но все в наших руках, джентльмены. Если победим, то многое измениться может в лучшую для нас сторону. Так что за дело, и пусть каждый снаряд попадет в цель. Хотя Дьюи говорил уверенно и с должным напором, сам адмирал пребывал в сомнениях. Не касательно этого боя, а целиком в исходе войны, которая принял для САСШ крайне неблагоприятный характер. Вступление мексиканцев в войну стало настоящей реальностью, и хотя ополчение штатов сможет отбиться от южных соседей, вот только не следует забывать, что испанцы отправляют уже не роты, а целые батальоны и полки, перебрасывая их в составе полнокровных бригад и дивизий. К тому же в привезенных газетах муссировались слухи о том, что к западному побережью САЗШ будет отправлена целая эскадра в составе кораблей с говорящими за себя названиями «Нуэва Испания», «Калифорния», «Нью-Мексико» и «Сан-Франциско». Выстоять против такой серьезной армады не сможет не только одинокая Филадельфия с двумя канонерками, туго придется и всей его эскадре, если она вернется к родным берегам. К тому же уже ясно, что Германия отправит сюда корабли, да и сама Испания пошлет достаточно сильный отряд. А еще прибудут войска, немцы не откажутся от колонии, которую передали испанцы, а противостоять им наша одна единственная дивизия не сможет, да и повстанцев, оставшихся без поддержки, со временем раздавит, в чем нет ни малейших сомнений. Германия при статс-секретаре морского управления контр-адмирале Тирпице приняла масштабную программу создания Кайзерлихмарине. Два таких крейсера к августу 1898 года вступили в строй и были опасным противником даже для Олимпии. Глава 25. Комаре приходится тяжело, хотя у него в отряде броненосный крейсер, но флагман Дьюи ему мало в чем уступает, хотя в полтора раза меньше по водоизмещению. А вот отряду контр-адмирала фон Дидерихса приходится тяжко, хотя против трех наших крейсеров действуют всего два неприятельских. Да, крейсера для боя в линии должны иметь 8-дюймовые пушки, или хотя бы 6-дюймовые орудия, в крайнем случае. Меньшие калибры совершенно не годятся для сражения. Принц Генрих пристально наблюдал в мощный бинокль за идущим в центре огромного залива сражением, в котором сошлись испанцы и немцы с американским отрядом. 5 крейсеров против 4 вражеских кораблей, пусть несколько меньших по водоизмещению, но примерно с одной отрядной скоростью в 16-17 узлов. Вот только в таком бою все решают пушки, об этом постулате знает любой офицер кайзера, что в армии, что на флоте. А вот здесь, если судить по весу бортового залпа, перевес был отнюдь не на стороне союзной эскадры, которая имела всего 2 11-дюймовых орудия против 8 8-дюймовых на вражеских кораблях, 6 из которых установлены в башнях или барбетах, и лишь 2 в спонсонах, но прикрытые броневыми щитами. Один хорошо вооруженный корабль против 3, серьезная диспропорция в главном калибре. Что касается среднего калибра, то налицо наблюдалось примерное равенство, у американцев 7 6-дюймовых и 10 5-дюймовых орудий против 18 стволов от 5,5 до 6 дюймов. А то, что на головном императоре и концевых принцессах имелся десяток 4-дюймовых стволов, пока не играло большой разницы, причинить серьезного ущерба легкие снаряды просто не могли, будь вместо них 120 мм пушки, пользы было бы намного больше. Но в целом, если считать по числу орудий, вроде полное равенство, по весу залпа также паритет. Только почему-то все время стоящим в рубке кажется, что враг потихоньку одолевает, да и стреляет чуточку точнее и быстрее. Пилая попал в монитор 320 мм снарядом, там надстройка горит. Наконец и испанцы сподобились. От слов флаг офицера, произнесенных чуть звенящим от напряжения, но торжественным голосом, принц Генрих оторвался от наблюдения за схваткой отрядов Комара и Дидерихса с Дьюи и перешел на противоположную сторону боевой рубки. Зергут, отличный выстрел. Действительно, в надстройке низкобортного монитора были видны разрушения, правое крыло мостика превратилось в искореженные взрывом конструкции, все же снаряд весом в 4 центнера очень опасен. Но это первое попадание главным калибром, которого добился Пилая за полчаса ожесточенного боя, стреляя по противнику с 15 кабельтовых. Дайчланд был намного удачливей, поразив своего противника двумя 260 мм снарядами, но получив в ответ один 10-дюймовый и пару 8-дюймовых, янки поставили в середину своей растянувшейся боевой линии крейсер «Бастон», и тот ухитрялся задействовать в стрельбе свои носовые и кормовые плутонги полностью, давая залпы из 203 мм и 152 мм пушек одновременно по Дайчланду и Пилея. Это и было удивительно, сам принц никогда бы не додумался до такого, но американцы проявили в этом бою удивительный рационализм и прагматизм, данным решением фактически уравняв залпы средним калибром. И такой подход вполне объясним. «Бастон» – самый тихоходный крейсер в американской эскадре, и ему место в бою как раз рядом с мониторами и канонерскими лодками. К тому же наличие 203 мм и 152 мм пушек позволяло вести огонь по немцам и испанцам, пока башенные орудия главного калибра перезаряжали. Впрочем, время от времени то 150 мм пушки германского броненосца, то 140 мм пушки испанца осыпали крейсер градом снарядов, а несколько раз и 280 мм пушка открывала по нему огонь, но пока безуспешно. И все дело в том, что мониторы прятались за отмелью в 6,5 метров, тянувшейся длинной полосой на несколько миль, и к тому же начался отлив. Имея осадку в 14,5 футов, американские мониторы чувствовали там себя вполне уверенно, имея под килем сакральные для морского счастья заветные 7 футов. А каково было броненосцам, имевшим осадку в 7,5, и даже чуть больше кормой, у Дойчланда почти на 8 метров кормой. Принц понимал, почему нервничает командир броненосца, постоянно смотря в испанскую лоцию и постоянно сверяясь со штурманским офицером армады, что стоял рядом с ним. Осадка корабля в 26 футов, когда глубины в отлив составляют едва 28 футов, кого угодно из моряков заставит находиться на взводе, тягостно переживая каждую минуту. К тому же, доходя до мыса, требовалось совершать разворот и ложиться на обратный курс, каким уже следовали вражеские мониторы, продолжая время от времени посылать в их сторону увесистые двухорудийные залпы. Им для разворота требовалось гораздо меньше времени. Время от времени выскакивали две вражеские канонерки, стреляя из своих 6-дюймовых пушек. С ними тут же вступал в бой Гефион и испанская канонерка «Маркиз де Энсенада», тысячетонный кораблик с тонкой броневой палубой и полудюжиной 120 мм орудий, до недавнего времени считавшийся со своими убогими 14 узлами хода крейсером. Вот тут стычки протекали с переменным успехом, то канонерки заставят отходить крейсера, но чаще наоборот, скорострельные германские 105 мм пушки Гефиона раз за разом накрывали вражеские корабли, а солидное, вдвое большее водоизмещение Тевтона позволяло стойко переносить попадания. «Майнегерин», принц говорил уверенно, обращаясь к собравшимся в рубке офицерам. «Сегодня бой идет с перевесом в нашу сторону, мы сильнее, а бог на стороне больших батальонов, или пушек, учитывая флот. Нам нужно только хорошенько попасть в неприятеля, а минные крейсера и миноноски его добьют торпедами, как упавшего рыцаря взобрал разящим ударом тонкого клинка Мизерикорди. Броненосец Пилея, краса и гордость испанского флота, других просто не имелось. На снимке выступающий бронированный бортовой барбет с мощным 280 мм орудием и центральный каземат с 5 140 мм пушками Гантория. Вот только перед выходом его не успели прикрыть броневыми плитами. Глава 26. Мы опоздали с прибытием на целый месяц, и поторопись в морском министерстве с отправкой сюда резервной эскадры в мае, подготовь ее заранее к походу, мы бы уже уничтожили наглых пришельцев. Контр-адмирал Камара негромко говорил собравшимся в рубке офицерам, наблюдая за вражеским флагманом. Бинокль не требовался, сцепившиеся в схватке корабли разделяло расстояние в одну милю, даже чуть поменьше, 9,5 кабельтовых. Тогда могли бы обойтись без помощи немцев, за которую придется отдать северную половину Лусона. Но лучше так, чем потерять все, и все из-за нашей безалаберности, имея 6 лет, сеньоры, мы не удосужились достроить давно заложенные корабли, слушая стенания Сагасты. Так бы потерпели поражение по собственной нерадивости, если бы не нанятый на армаду британский кэптен. Хорошо, что он хоть испанец по крови. Мануэль Камара как никто знал нынешнее состояние армады. Еще бы из своих 63 прожитых лет, 45 он провел на корабельной палубе, побывав в нескольких боях и даже отслужив в штабе французской эскадры вице-адмирала Журина де ла Гравьера во время мексиканской экспедиции. Благодаря матери-англичанке, он получил достойное образование, был ярым поклонником Royal Navy и сам старался часто бывать в Лондоне, где обзавелся связями, и не только родственными. Ведь армада заказывала свои новейшие корабли в Англии, причем по цене дешевле, чем обходилась постройка на отечественных верфях, намного качественнее и быстрее. Взять тот же трагически погибший крейсер «Рейна Регенте», который на английской верфи построили за 3 года, и получился прекрасный корабль. А его сестершипы «Альфонсо 13» и «Лепанто» за 8 прошедших лет не только не удосужились ввести в состав флота, вообще недавним приказом нового морского министра Паскуаля сервер отправили на слом. И правильно сделали, ведь Ромас по старой британской пиратской традиции нахватал трофеев, о которых мечтать не смели альмиранти со времен легендарной армады галеонов, бороздивших моря и океаны. Так что теперь в исходе войны можно не сомневаться, все чудесным образом переменилось в лучшую сторону. Кэптен оказался невероятно везучим, есть такие люди, что могут в одиночку изменить судьбу древней страны, потерявшей со времен Трафальгара все свое могущество. И сейчас, смотря в прорезь амбразуры боевой рубки, Камара размышлял об ошибках, которые были допущены за последние 10 лет, когда миллионы песет были просто напрасно истрачены без всякого положительного эффекта. Тот же император Карлос V, на котором он сегодня поднял свой флаг, был ненужным для армады кораблем. По вооружению полностью равен принцессам, что являлись несколько улучшенными инфантами, у которых вместо 10 140 мм пушек со щитами были установлены 8, но в броневых казематах. По защищенности Малов чем превосходил эти броненосцы, скорее уступал. Единственное превосходство в том лишнем узле максимального хода, да большей на 2000 миль дальности плавания, но вот стоило это увеличение на 2000 тонн водоизмещения. Потому сам Камара категорически выступал против строительства этого корабля, взамен которого лучше было построить второй нормальный эскадренный броненосец, тогда в составе резервной эскадры было бы два достаточно мощных корабля, на которых можно было при постройке заменить в барбетах 320 мм пушки на пару 280 мм. Если бы это было сделано, то сейчас бы и Олимпия, и вражеские мониторы нахватались бы снарядов в 3 центнера, ведь в бортовом залпе было бы 5 таких орудий, а не одно. Есть, попали. Сеньоры, мы победим. Пылкие испанцы взорвались радостными криками, и было отчего, все увидели на броне кормовой башни Олимпии яркую вспышку. То разорвался фугасный снаряд, весом в 2,5 центнера. Пробить 4,5 дюйма стали было невозможно, но зато было видно, что башня заклинена, а орудия задраны вверх. Флагман лишился сразу половины орудий главного калибра, столь досадивших уже Карлосу, в который угодило 3 113 кг снаряда, полностью уничтоживших один каземат со 140 мм пушкой. И вот теперь нахлынула всеобщая эйфория, достигнут видимый успех, моментально взбодривший испанцев. «Сеньоры, Рейли горит», выкатился из строя, а лимоны побеждают. Камара немедленно посмотрел в амбразуру, благо император чуть изменил курс, и перед глазами встала удивительная картина. Идущий третьим в колонне маленький неприятельский крейсер не выдержал обстрела сразу двух более крупных германских принцесс. Немцы хладнокровно расстреливали американский крейсер, нисколько не смущаясь тем, что янки старались его прикрыть. Однако Чарльстон уже насмерть сцепился с Кайзерин Августой, и германцы дрались с ним вполне на равных, хотя и уступали в весе бортового залпа, но только стреляли намного быстрее, на 2 выстрела немцы выдавали 3 своих. Сеньор Дидерихс, фамилию немца Камара произнес легко, у англичан порой гораздо более заковыристые имена, использовал свой численный перевес, а нам теперь предстоит подойти как можно ближе. 11-дюймовые снаряды не стоит выбрасывать в воду, так что 2 румба влево, наступил самый важный момент. Поднять сигнал на канонера торпедера, атаковать поврежденный корабль неприятеля. Отдав приказ, Камара снова посмотрел на Рейли, тот терял ход, горел, совершенно избитый снарядами германских крейсеров. Все правильно, в первую очередь нужно топить слабейших, привлекая для их уничтожения по 2-3 корабля, если есть численный перевес, а таковой есть, еще не задействованные дожидаются своего часа 3 минных крейсера. И американский гений мог был сумеречным, пневматические пушки для метания цилиндров, снаряженных динамитом. 100% взрыв гарантирован, взрыватели даже не потребуются, слишком капризна эта взрывчатка. Вот только сами моряки этого крейсера, прекрасно зная с чем работают, удивлялись, что сами не подорвались, не иначе как любила их судьба, берегла этот своеобразный клуб самоубийц. И подобных творений и инноваций во флоте САЗШ было много, моряки Королевского флота только крутили пальцем у виска. Глава 27. Это война первая, где столь широко используются железные дороги, и не только для переброски войск, сколько для ведения по ним боевых действий, князь. В армии северян не менее полусотни блиндированных поездов, гораздо больше их у южан и испанцев, причем более совершенных конструкций, что неудивительно, ведь они намного раньше их стали применять. Ставит по батарее французских скорострельных пушек в башнях, 4 ствола на бронепоезд, и по полудюжине гатлингов или митральез, атакующую пехоту буквально выкашивают пулями и накрывают шрапнелью. Видел это зрелище, оно ужасает. Полковник генерального штаба Яков Григорьевич Жилинский непроизвольно передернул плечами. Картина кровавого побоища, в котором почти полностью полег весь наскоро сформированный полк федеральной кавалерии, навсегда врезалась ему в память. Он прибыл на Кубу с началом войны, сразу после своего 45-летия, в качестве военного агента в штаб маршала Бланка. Поначалу его даже близко не подпускали к местам ведения боевых действий, но после победы в ночном сражении при Сантьяго отношение кардинально поменялось с приходом на пост командующего практической эскадрой адмирала Рамоса. Тот даже взял себе в штаб адъютантом лейтенанта Похвеснева, и Давид Борисович все время пропадал на инфанте Марии Терезии, щеголяя испанским мундиром с нарукавными нашивками и двумя полученными за участие в боях крестами. А сам Яков Григорьевич с согласия Петербурга был прикомандирован уже к штабу командующего экспедиционной армии генерал-капитана Линариса и с высочайшего дозволения надел мундир испанского коронеля, то есть полковника. Это сразу же облегчило его положение в здешних краях, сильно помогло в общении с конфедератами, особенно с командующим Северной армией КША генерал-лейтенантом Джозефом Уиллером. Сейчас ожесточенные бои шли севернее Ричмонда, столица конфедерации была освобождена, но президент и госдепартамент КША находились в Норфолке, главной базе союзной испано-конфедеративной эскадры, так же как штаб армии, при котором он был прикомандирован, а потому ему отвели прекрасный дом с открытой верандой, из которого открывался великолепный вид на залив, где стояли чуть дымившие трубами корабли армады конфедерации, которые осветило восходящее солнце. Здесь на веранде, в мягких креслах можно встречать рассвет и видеть красочную церемонию поднятия флагов на кораблях армады, встречая вступавший в свои права новый день. Собеседником Якова Григорьевича сейчас была персона куда более значительного статуса, пусть на нем сейчас не имелось флотского мундира с погонами капитана 2-го ранга, 38-летний светлейший князь Ливин, имевший при императорском дворе обширные связи, да и сам титул о многом говорил, да и учился он в берлинском кадетском корпусе, по окончании которого служил в лейб-гвардии Семеновском полку. Но затем потомка асгзейских рыцарей потянуло на море, сказались плавания в далекую Вест-Индию его предкам, что служили курлянским герцогам и по слухам пробавлялись заурядным пиратством. С началом испано-американской войны Александра Александровича направили в САСШ военным агентом, где он и был до недавнего времени, пока военный флот под звездно-полосатым флагом фактически не прекратил свое существование, начисто истребленные или плененные испанцами, что оказались на ратном поприще весьма деятельным и опасным противником. Словно вернулись давно забытые времена знаменитых терций известной на всю Европу испанской инфантерии, наводящих ужас на всех врагов, и многопушечных галеонов армады, которым лишь британские корсары со знаменитого Дрейка осмеливались бросить вызов. Князь попал в Норфолк совершенно случайно, отбыл из Филадельфии к берегам Туманного Альбиона на пароходе САСШ, с очень ценными грузами, но в море тот был захвачен крейсером конфедератов Алабама, потомком знаменитого пирата, и сопровожден до Норфолка. Понятное дело, что к князю отнеслись с должным уважением. Конфедерация была заинтересована в благожелательном настроении к ним всех европейских держав. Ливин удостоился беседы с самим президентом КША, и теперь терпеливо дожидался британского пакетбота, чтобы на нем отправиться через Атлантику до Лондона, а оттуда последовать в Петербург. И теперь за чашечкой парящего кофе, которое принес негр-слуга в белой ливрее, они дожидались Похвеснева, который должен был скоро пожаловать. До подъема флага все испанские офицеры должны были оставаться на своих кораблях, традиции на флотах свято чтились, да и повод был весомый, чтобы выпить пару бокальчиков вина. Волей судьбы их коллега был произведен в капитаны декорвета армады, чин значимый, но для службы в российском императорском флоте совершенно бесполезный, могут лишь положить денежное содержание в окладе капитан-лейтенанта, пусть данный чин давно упразднен, но для начисления жалования лейтенантов учитывается. Так что данное производство не более чем почетное, вроде подарка, игрушки, красивое и ненужное. Даже 2 полученных за боевые заслуги креста более полезны, с высочайшего дозволения их можно было носить на мундирах. Ба, да наш Давид Борисович смертельно пьян, если не сказать больше, смотрите, как прямо идет, в пошлой трезвости находясь, так ровно шагать ни один лейтенант, про мичманов и не говорю, не сможет. Яков Григорьевич служил в гусарах еще с юнкеров, и прекрасно знал, что такое дисциплинированность в любом состоянии, и особенно среди кавалерийских офицеров, у которых попойки были непременным ритуалом. Но знал еще другое: если офицер даже в таком состоянии идет к начальству, а таковым они были для него оба, то им движет исключительно долг и дела службы, которым нет отлагательств. Полковник Я. Г. Жилинский, военный агент на Кубе в дни испано-американской войны. К этому времени он уже сделал несколько обзоров по иностранным армиям, причем не для широкой печати. Глава 28. Все же разница между броненосцем и монитором слишком большая, чтобы тот мог вступить в бой на равных, без последствий для себя. Хотя мы обменялись 3 попаданиями главного калибра, но нашему противнику пришлось гораздо горше. Развязка скоро близка, господа. Принц Генрих усмехнулся. Почти 3 часа долгого и ожесточенного боя, наконец, дали ожидаемый результат, вполне закономерный. Ведь при равном количестве попаданий корабль водоизмещением в 4000 тонн терять боеспособность будет гораздо быстрее, чем вдвое более крупный противник. Так оно и вышло, оба американских монитора горели, ведь низкий борт не спасал от попаданий в высокие надстройки и трубы. Последние вообще были уже сбиты, ведь 140 мм и 150 мм пушки отправили по врагу целый град снарядов, и постоянно возникающие пожары раз за разом окутывали маленькие корабли, пусть и похожие издали на нормальные броненосцы. На каждом из них уже были выбиты по 1 башне главного калибра, а другие орудия, и так редко стреляющие, стали допускать промахи. Причем Монтерри, получивший несколько 320 мм снарядов с Пилея, выглядел жалко, испанцы его крепко избили, и, судя по дифференту на нос, монитор получил подводную пробоину. А ведь любому моряку известно, что чем меньше корабль, тем быстрее он набирает смертельную для себя норму морской воды. Так оно и вышло, не дойдя до точки разворота, флагманский монитор неожиданно встал как вкопанный, на несколько секунд его нос зарылся в морскую гладь. Затем корму чуть занесло, и вода накрыла палубу, плескаясь у подножия башен. Ответная стрельба полностью прекратилась. «Экселленс», вражеский корабль сел на мель, осадка значительно увеличилась, вода накрыла палубу. Видимо, подводных пробоин больше, чем 1. Пилея перенес огонь на бастон и канонерку «Конкорд». Доклад, как и положено уставом в Кайзерлихмарине, последовал незамедлительно, хотя принц Генрих прекрасно видел, что происходит. Монтерий выбит из боя, а когда начнется ночной прилив, башни наполовину войдут в воду. Но к вечеру нужно высадить десантную партию и попытаться заделать пробоины и помпами начать откачивать воду. Трофейные корабли и германскому флоту не помешают, хотя, безусловно, этот поверженный корабль противника принадлежит испанцам. Теперь янки обречены, мы их просто расстреляем, пространство для маневра сильно ограничено, сами на мелководье. Монаднак стал отходить, видимо, количество боевых повреждений на мониторе все же оказалось значительным. И вскоре корабль приткнулся к берегу, сев днищем на грунт. Вместе с ним стали отходить канонерские лодки и крейсер «Бастон». Последний нахватался 140 мм и 150 мм снарядов, и в качестве последнего подарка ужасающий 320 мм фугас с испанского броненосца. Теперь стало окончательно ясно, что одержана долгожданная победа, и теперь нужно думать, как воспользоваться ее плодами. Стрелять по канонеркам и крейсеру, пока не спустят флаги. «Не хватает, чтобы они ночью попытались вырваться из залива», — уверенно произнес принц. И тут же посмотрел в бинокль на идущее между крейсерскими отрядами сражение. А там пришла первая победа, к берегу отползал на нескольких узлах хода горящий Рейли. Отто фон Дидерихс все же сломил самый слабейший из вражеских крейсеров, который сейчас из германских кораблей никто не расстреливал. Более того, даже торпедные канонерские лодки в атаку не пошли, и принц понял, почему этого не произошло. Американский крейсер тонул, в ответ не стрелял, заметно осел в воду. Стало ясно, что американцы сейчас желают только одного – поскорее добраться до отмели у побережья и выброситься, как в первый день мая это сделали испанские корабли. Вот только не удалось. Рейли окончательно потерял ход и стал быстро оседать в море. На корабле нарастал крен на правый борт и дифферент на корму. Было видно, что команда прекратила борьбу за живучесть, и теперь ее нужно снимать с обреченного крейсера. Один из испанских торпедера-канонера двинулся к Рейли, демонстрируя самые благие намерения, подняв набор сигнальных флагов и спуская катера и шлюпки на воду. То же сделали и другие минные крейсера, а противник уже заваливался на борт, отвоевав свое. «Поднимите сигнал, пусть Пилея идет на помощь императору, вдвоем они утопят вражеского флагмана. Сбросить ход, отдать якоря и бить полными залпами по неприятельским кораблям, пока не спустят флаги». Отдав приказ, принц совершенно спокойно раскурил сигару. Он был заядлым курильщиком. Табачный дым привел его в спокойное состояние, и он стал спокойно рассматривать происходящий вдали бой. Выстрелы собственного броненосца ему не мешали, наоборот, радовали. Встав на якоря, его флагманский броненосец принялся с 15 кабельтовых расстреливать Бостон, и первый же залп оказался на редкость удачным. Во вражеский корабль попал один 26 см снаряд и пара 15 см. Эффект был потрясающий, свалилась дымовая труба. Средний калибр продолжал вести непрерывный огонь, пока перезаряжали тяжелые орудия в каземате. И вскоре грянул новый залп, Дайчланд содрогнулся все корпусом. «Передайте канонирам мою благодарность, они добились отличного результата. И поднимите сигнал, чтобы его прочитали на всех вражеских кораблях. Предлагаю почетную сдачу, если откажутся, погибнут все». Бостон выглядел жалко, в него снова попал 26 см снаряд, взорвавшийся уже под основанием мостика. Зрелище чрезвычайно эффектное, радующее душу, поднялся столб дыма, вспышка огня и пламени. Ответный огонь прекратился, видимо, до американцев дошло, что дальнейшее продолжение сопротивления ничем хорошим не закончится, а самым безжалостным избиением. Ибо месть за Кайзера, Аркану и Кармаран будет жуткой и свирепой, такой, какую всегда творили древние тевтоны. Светлейший князь А. Ливин тоже участвовал в русско-японской войне, как и Д. Б. Похвистнев. Но если последний героически погиб на броненосце Ослябя старшим офицером, то командир крейсера Диана при прорыве из порта Артура решил идти не во Владивосток, как высочайше приказывалось, а под предлогом нехватки угля добрался до Сайгона, до которого было вдвое дальше идти. Он мог бы отправиться хоть в Средиземное море, к эскадре Рожественского, либо все же набраться решимости и попытаться дойти до Владивостока. Но светлейшему воевать надоело, и он предпочел интернирование. На русском флоте служили разные офицеры. Глава 29. Командующий Восточно-Азиатской эскадрой контр-адмирал Дидерихс внимательно наблюдал за сражением, которое миновало свою кульминацию. Произошло то, что и должно было случиться, когда более сильный флот сражается с противником, который значительно слабее по числу пушек. Тем более низкобортные мониторы – плохая замена настоящим броненосцам, сражаться против них долгое время, даже в самых выгодных для себя условиях, они просто не могут. Обязательно нужна поддержка броненосцев, тогда возможно был бы совсем другой исход сражения, будь у Янки тут Орегон, который они вполне могли отправить из Сан-Франциско сюда, а не в обход всей Южной Америки в Вест-Индию. Адмирал тут же сделал зарубку в памяти, ведь в рапорте требовалось указать на данный фактор, так как Германия построила 8 броненосцев береговой обороны для действий у побережья и в зоне проливов. На каждом корабле, в те же 4000 тонн водоизмещения, было установлено по 3 24 см пушки в барбетах и 6 88 мм орудий. Вот только в линейной колонне из-за установки на носу двух пушек ГК рядом, на борт может стрелять только одна из них, да еще кормовое орудие. Экселленс, Олимпия отходит к ковите, вражеский флагман горит, теряет ход, оседает в море, а другие вражеские крейсера за ним. Голос флаг офицера осекся, но тут же зазвучал снова. Балтимор и Чарльстон набирают ход, устремились к выходу из бухты, будут обходить Коррехидор к норду. По всей видимости, получили условный сигнал с флагмана на этот счет. Ничего у них не выйдет, император и королева уже встали на пути, Пилая уже стреляет по Олимпии. Да и нам нужно обогнать американцев, благо по скорости превосходим. Из бухты их нельзя выпускать, тогда победа будет неполной. А нам тут нужно свести счеты, чтобы потом дипломаты не помешали, как обычно бывает. И так пошли на поводу англичан и решили официально войну не объявлять. Как любой военный, адмирал не жаловал статских политиков, потому и пробурчал последние слова еле слышно, чтобы офицеры штаба не расслышали его критику канцлера и правительства. У него, как и у всех генералов и адмиралов, был свой взгляд на вещи. Ведь в дипломатии все решает сила, а чтобы иметь колонии, нужен мощный военно-морской флот, которого у Германии, увы, не имелось. Только недавно приступили к созданию полноценных эскадр, заложив по пятерке броненосцев и больших бронепалубных крейсеров. Первые водоизмещением в 11 тысяч тонн имели ход в 17 узлов, по паре 24 см пушек в двух башнях и многочисленные 150 мм орудия, по 9 на борт. Вторые в 5,5 тысяч тонн, со скоростью в 19 узлом и достаточно серьезным вооружением из двух 21 см пушек в ординарных башнях и 10-15 см, по 5 на борт. Один броненосец и два крейсера уже вступили в состав Кайзерлихмарине, но постройка остальных затянется на пару лет. К ним дополнение в виде еще одного броненосца «Фюрст Бисмарк» с немного ослабленным бронированием и уменьшенным числом 15 см орудий, но больше и на 1,5 узла скоростью. Этот корабль лихорадочно достраивали. И это только начало. Уже принято решение удвоить требуемое число, а с наступлением нового века произойдет еще одно удвоение. В строю через 10 лет должно быть 20 новых броненосцев и 7-8 броненосных крейсеров, которых сейчас вообще нет. Нельзя выпускать американцев. Ничего, впятером справимся. Адмирал хищно прищурился. Все три его крейсера сейчас стреляли по Чарльстону, осыпая горящий крейсер градом снарядов из 20 150 мм, 105 мм и 88 мм орудий. Не лучше выглядел Балтимор, который обреченно сцепился с императором и королевой. Тут перевес в артиллерийской мощи был еще разительным, примерно тройным по весу бортового залпа. Но переведя взгляд на флагманский крейсер контр-адмирала Рьюи, стало окончательно ясно, что одержана первая и очень убедительная победа Кайзерлихмарине после недавнего досадного поражения. Так что реванш вышел более чем убедительный, пусть и достигнут благодаря союзным испанцам. Однако не будь здесь германской эскадры, кастильцы были бы, если не биты, то с позором изгнаны из бухты. Броненосец и большой крейсер могли бы добиться успеха в июле, когда у Дьюи было только 4 бронепалубных крейсера, и то не факт, а с прибытием мониторов участь Манилы была предопределена, с капитуляцией всего гарнизона. Теперь же ситуация кардинально изменилась, и сдаваться в плен придется высаженным на берег американским солдатам. Потеря эскадры для них не оставляет ни единственного шанса на продолжение войны. Майнегерин, поздравляю вас с победой. Американцы получили от нас хорошую трепку и выбрасываются на отмели, спасая команды. Так что стрельбу задробить, спустить шлюпки и начать спасение. Адмирал вышел из боевой рубки на мостик, тот в бою почти не пострадал, как и сам крейсер Ирине. Зато досталось Кайзерине и принцессе, на первом корабле видны разрушения, пробиты трубы, и будь у Янки нормально взрывающиеся снаряды, пришлось бы скверно. Да и крепкая броня выделки заводов Круппа немало спасала, не имеющие стальной защиты корабли того же испанского адмирала Монтиха здесь в Манильской бухте были буквально истерзаны нынче поверженным врагом. Да и выводы из этой войны извлечены должные, даже сильная экономически страна, но потерявшая свой флот, обречена на растерзание. Именно этот английский адмирал явился создателем знаменитого дредноута, до начала постройки которого остается всего 6 лет. Глава 30. Господа, вы знаете, какие имена носят с нынешнего дня вот эти две яхты, временно ставшие авиза испанского флота? Да откуда нам про то ведать, Давид Борисович, мы ведь не служим на армаде в отличие от вас, тем паче в штабе адмирала, усмехнулся Жилинский, глядя на необычайно серьезного лейтенанта Похвеснева, от которого несло запахом принятого вечером и ночью алкоголя, который уже переработался в ощутимый душок перегара, а именуются они просто «Юнона» и «Авось», вот так, в память о тех кораблях, на которых дед нынешнего вице-адмирала Сергея Ивановича Ромаса совершил морское плавание от Новоархангельска в Калифорнию, для налаживания связи с испанцами и закупки у них продовольствия для пропитания жителей нашей еще тогда Аляски. Улыбка у лейтенанта вышла настолько кривоватой, что Жилинский не столько осознал, сколько ощутил всю несуразность происходящего. Искоса посмотрел на моментально подобравшегося после сказанных слов Ливина, лицо того словно окаменело, и голос князя прозвучал натянутой струной, чуть дрогнув в самом начале. «Вы имеете в виду купленную 12-пушечную балтиморскую шхуну «Юнону» и тендеровозь российско-американской компании, на которых камергер Николай Петрович Рязанов совершил плавание в Сан-Франциско? И кем был во время этой экспедиции почтенный дед испанского адмирала? Неужели? Я вас правильно понял, Давид Борисович, им он и был, господа. Я говорю про самого камергера Рязанова, он и есть дед моего нынешнего хефе», голос у Похвеснева дрогнул, вообще стал каким-то потерянным. «И вся штука в том, что времена самозванцев давно прошли, и есть серьезные доказательства того, что испанский адмирал есть родной, и что самое важное, вполне законный внук начальника первой русской кругосветной экспедиции посланника в Японию. Я допускаю любовную связь, скажем так, телесным образом, долго ли 42-летнему придворному, прошедшему времена императрицы Екатерины Алексеевны, фавориту графа Платона Зубова с его неразборчивостью в средствах, добиться нужного для себя ответа от 15-летней барышни из провинциального гарнизона», осторожно произнес Ливин, нахмурив брови. «Вполне допускаю, даже сомнений нет, без женской ласки находится в долгом плавании чрезвычайно трудно, по себе знаю, но помолвка, о которой известно, не есть бракосочетание, и родившееся дитя не может являться в таком случае законнорожденным, это есть бастард, ведь камергер отправился в Петербург, а мне доводилось читать материалы, посвященные экспедиции, чтобы просить государя-императора дать ему разрешение на женитьбу, несмотря на разницу в вероисповедании. Ваша светлость, неужели завзятого авантюриста как Рязанов могло смутить такое препятствие? В кабинете адмирала целый архив, и когда мы принялись за вторую пинту рома, адмирал уже разгорячился, он ведь в годах, достал из ящичка ветхую бумагу, список с церковной записи, заверенный, между прочим, господа, а там говорится о заключении брака между Рязановым и Марией Аргуэлло. Вот так-то, господа, камергер тайно принял католичество, Жилинский моментально понял, о чем идет речь, и сделал вывод. Тогда его торопливая поездка в Петербург связана не с получением разрешения на брак, а признанием такового официально. Отступничество от православия, если оно было сделано в расчетах политических, не могло являться преступлением. Тут нужна четко выраженная воля императора Александра Павловича. А такое вполне быть могло, ведь чуть позже основали крепости Цурос, которую до сих пор именуют фортом, а при ней пашня и верфь. И не будь этого тайного брака, разве бы помог губернатор Сан-Франциско, иначе бы ни Баранову, ни Кускову просто бы не позволили основать крепость в заливе Румянцева, на берегу Славянки через 5 лет. Левин закурил папиросу, напряженно размышляя и говоря при этом вслух, доводя свою мысль до собеседников. Похоже на то, что речь идет о чем-то потаенном, ведь тогда Испания была то в альянсе с Францией, то воевала против, уже в союзе с англичанами, если вспомнить ГДА и экспедицию императора Наполеона. О таком даже сейчас писать не будут, негромко произнес Жилинский, поверьте, но есть вещи, о которых лучше не знать. Достаточно вспомнить про кончину государя-императора Павла Петровича, а Рязанов человек его рьяных противников. Все переглянулись, даже мертвецкий пьяный Похвистнев, казалось, протрезвел. Да так оно и было, он ведь не просто для души выпивал с испанским адмиралом, а движимый исключительно служебным долгом. «Я кое-что сопоставил, господа», — тихо произнес Левин, — «это похоже на правду». Невеста камергера каждый день выходила на берег океана, ожидая увидеть паруса, но это происходило только через год после убытия Рязанова. А теперь задайтесь вопросом, почему она не могла выйти пораньше?